Глава 66. Лера. Маленький силуэт в бедном одеянии спрыгнул с кровати. Лунный свет отражался в белых волосах и глазах маленькой девочки. А еще в этих самых глазах блестели слезы. Софи шла тихо, она кралась по коридору, постоянно оглядываясь и стараясь, чтобы шаги были как можно более бесшумными. Она потянула на себя тяжелую дверь и вышла в сад. Девочка вытащила из кармана клочок бумаги и взяла палку, начав чертить на земле какой-то символ. Когда Софи закончила, символ вспыхнул, как и глаза девочки. Она вздохнула и протянула руки. «Валерий, пожалуйста!» – прошептала она. «Прошу, ответь! Ты же можешь, я знаю, что можешь!» «Но почему не отвечаешь?» «Не могу», – раздалось рядом, и я увидела себя. Точнее, не себя, а Валерии Райс, настоящую Валерии. Она протянула руку к макушке девочки, но ее рука прошла сквозь нее. «Ты так нужна мне!» – схлипнула девочка. «Пожалуйста, ответь!» По щекам маленького ребенка покатились слезы. От пронизывающего весеннего ветра ей стало холодно, и она обхватила себя руками. Мне раздирало душу от увиденного, и я, как и Софи, обхватила себя руками, хотя не чувствовала холода. «Ты!» – раздалась сбоку. Я посмотрела в сторону и столкнулась глазами с Валерией. «Это же ты!» – взревела она, и в одно мгновение, как по взмаху волшебной палочки, она оказалась рядом. «Что происходит? Я сплю?» Не понимала я. Это видение было похоже на остальные, те, что уже приходили мне во сне. Но раньше Валерия никогда ко мне не обращалась. Это ведь воспоминание, верно? «Самозванка!» – рявкнула блондинка. Она потянулась ко мне, но ее руки проскользили сквозь меня. «Как ты посмела занять мое тело?» Девушка злилась, она пыталась меня ударить, но ее руки только проходили сквозь меня. Ощущение было неприятное. Я отшатнулась, совершенно не понимая, что происходит. Неужели передо мной была настоящая Валерия Райс, хоть и мертвая? Но это, несомненно, была она. Только вот как? Валерия продолжила свои бессмысленные попытки меня ударить. «Хватит!» Не менее грозно сказала я. «Ты Валерия Райс?» Девушка застыла и, закусив губу, опустила руки. «А ты та, что заняла мое тело? Хорошо устроилась?» С укором спросила она. «Хорошо ли я устроилась? Это что, издевательство?» «Да не очень. Оказаться в теле мошенницы и убийцы, знаешь ли, не самое лучшее, что происходило со мной в жизни». Глаза блондинки снова сверкнули от гнева, и она хотела сказать что-то едкое в мой адрес, как вдруг нас прервал детский голос. «Валерия, мама говорила, что духи слышат нас. Помнишь, ты сказала, что я не должна с ней разговаривать, что ее больше нет, но я верила, что она слышит, и что ты слышишь. Я не знаю, почему ты не появляешься, может, я что-то делаю не так, но я так хочу сказать в последний раз, что люблю тебя, что ты самая лучшая сестра и что я очень скучаю». Девочка утерла нос рукавом ночной рубашки, и в этот момент призрак Валерии Райс стал совсем другим. Она стала так похожа на Софи, такая же несчастная, бледная и хрупкая, с опущенными плечами и потухшим взглядом. И я могла ее понять, ведь от слов девочки даже мне стало больно. Валерия снова повернулась ко мне, но смотрела уже совсем по-другому. «Спаси мою сестру, умоляю!» – сказала она, без прозвучавших ранее злости и раздражения. «Им сейчас было не место, ведь у нас была одна цель». «Я пытаюсь, Валерия, но я не могу ее найти и боюсь, что Ди успеет раньше». «Нет, нет, нет!» Тут же запричитала она с неподдельным страхом. «Если он найдет ее, то узнает о Даре, и тогда... Блондинка застыла в страхе, а после ее силуэт пошел рябью. «Валерия!» На секунду она превратилась в статую, а после отмерла. «Слишком мало сил! Софи совсем юная! Она не может провести полноценный обряд для связи с духом!» Пролепетала блондинка. Она снова кинула взгляд на девочку, и в ее глазах отразилась неподдельная боль. «Валерия, где находится София?» Вырвала я призрак из раздумий. «В приюте великого духа воды, на границе! Я спрятала ее, спрятала ото всех!» Быстро ответила она, а после ее дух снова стал моргать, словно вот-вот исчезнет. «Прошу, найди мою сестру и позаботься о ней!» Снова взмолилась она. «Валерия, мне было бы легче, если бы ты ответила на многие вопросы о Питере, Ди, о прочих тайнах!» «Не время сейчас!» Резко оборвала она. «У меня мало сил! А Ди, он где-то рядом с тобой, прямо сейчас, слишком близко! И если тебя не станет, то больше никто не сможет спасти Софи от него! Найди ее! Найди мою сестру!» Снова повторила она. «Валерия, я сделаю все, что могу, обещаю!» Без капли фальши ответила я. Блондинка всмотрелась в мои глаза и, кажется, поверила. По крайней мере, она стала выглядеть увереннее. «Прекрасно! Начнем, пожалуй, с того, что хватит спать! Ди рядом! Проснись сейчас же!» Громко кинула она. Я же почувствовала, словно меня ударили. Легкий наполнил кислород, но он был отнюдь неприятный, а обжигающий и едкий. А после... После я открыла глаза.